Глава 6. Полина. Стоило нам зайти в зал совещаний, в нос ударил приятный запах пихты и шалфея. Волчица внутри снова встрепенулась и начала радостно махать хвостом и скрестись в сознании, прося отдать ей бразды правления, даже требуя этого. Источник аромата нашелся сразу. Все тот же большой волк Бетта московского альфы, который привлек мое внимание в домике Баяны. Внешний аспект влияет на выбор. Объяснить то, что и без аромата волчице захотелось познакомиться с ним. Вот только он оказался таким же, как и его вожак. Сначала встрепенулся и обрадовался, что я не самая сильная представительница мохнатых, решил отказаться и откинулся на спинку стула. Не передать словами, насколько больно мне стало в тот момент. Волчица начала биться в сознании, требуя ее выпустить. Буздать ее и убедить, что нам лучше отступить. Выпрашивать любовь — самое неблагодарное дело. Она настолько обиделась на него, что ушла очень глубоко. Я даже перестала чувствовать ее присутствие в себе. Словно и не было ее вовсе. Но времени горевать нет. Ночи. Сосредоточиться на другом. Нападки волков угнетали. А когда Белозаров начал откровенно посылать мою кроху, хотелось его растерзать на мелкие кусочки. Желания вмиг исчезли, когда Аня, выбросив мощную альфа-волну, упала в обморок. Состояние за несколько секунд стало критическим. Температура упала, пульса почти не было. Что не смогу спасти жизнь не то что детям, даже ей. Последующие часы проходили в самом настоящем кошмаре. Когда сердце Нейной красавицы перестало биться, мне кажется, дышать перестали все. Через 3 минуты моторчик удалось завести. Только после этого до меня стали доходить другие звуки. Через час моя хорошая пришла в себя и после детального осмотра запустила родных. Сама же пошла к себе в домик. Он рядом с этим. 2 минуты, и я в хоромах Альфы. Предлагали занять комнату в доме, но я решила отказаться. Так привычнее и комфортнее. Маленький домик встретил приятным теплом. И решила включить лишь маленький ночник в гостиной. Чай, села смотреть в окно. Луна сегодня видна очень хорошо. Холодный свет приятно освещал комнату. Захотелось выключить свет, что, собственно, и сделала. Как только это произошло, послышался жуткий стук в дверь. Неужели с Аней снова беда? Я же убедилась в ее самочувствии. Как же так? Что могло еще случиться? Ведь рядом ее семья, а раздражители далеко. Схватила палантин и, накинув на плечи, открыла дверь. Передо мной стоял бешеный волк. Глаза горели необузданной страстью и желанием все крушить. Не будь он моей истинной парой, точно бы испугалась. Видно было, что он ведет внутреннюю борьбу с собой. Она заключается? Загадка. Ты? Только и смогла выдавить из себя. «Виктор!» С его губ сорвалось рычание завоевателя. Холодный ветер заставил поежиться, что не осталось незамеченным. «Черт!» И протолкнул меня внутрь, захлопывая дверь за собой. «Как тебя зовут, Рыжик?» Прижимая к себе, спрашивает, жадно вдыхая мой аромат у основания шеи. «Паулина!» Пытаюсь оттолкнуть его от себя, но сейчас его проще убить, чем заставить оторваться от лакомого кусочка. «Отойди от меня!» Предпринимая очередную попытку оттолкнуть его за плечи, говорю как можно злее. «Не могу. Пытался, но не могу. Нужно целовать, куда придется». Почувствовав своего самца, встрепенулась. Вот только вместо ликования, которое я ожидала, она начала обижаться на такое поведение. Я с ней полностью согласна. Противно отказался, а теперь лезет с объятиями и поцелуями. Во мне больше человеческого, чем ему кажется. Я не живу одними инстинктами. Мне все равно. Пусти, волк. Мне неприятно все это. Еще сдерживаюсь, но уже готова выпустить когти и расцарапать его физиономию. Ты моя пара. Разве не чувствуешь этого? Все же прекратил свои ласки и, распрямившись, посмотрел прямо в глаза. Чувствую. А еще помню, как ты от меня отказался. Отойди, прошу тебя. Не хочу, чтобы ты ко мне прикасался. Чуть ли не плачу, потому что мои слова для него ничего не значат.